Уже несколько эпизодов, только вспомню в своей жизни, когда был мальчиком еще или подростком, может быть, 10 или 12 лет, насколько я могу сейчас это вспомнить, тогда моя бабуля, верующая, она мне сказала такую удивительную фразу, которая потом как будто алмазным резцом была написана на моем сердце. Она сказала так: «Андрюша, даже если ты будешь хорошим мальчиком, ты будешь стараться делать только доброе всем людям, но если ты не родишься свыше, ты на небо не попадешь». Вот так сказала. Сегодня проповеди звучат с подробностями, что такое возрождение, как это происходит от воды и духа, когда касается Господь. А я ничего не услышал тогда. Она звала меня в собрание, это было в Новосибирске, но такой молодой человек, как я, нет. Я до сих пор удивляюсь, я многому удивляюсь. Уже больше 20 лет, как Господь меня призвал. И все эти годы я удивляюсь, удивляюсь. И сегодня с утра тоже удивлялся, как милостив Господь. Вы знаете, вот эта фраза, она очень много для меня значила. Время от времени я начал молиться: «Господи, дай мне родиться свыше». Я не знаю, что это такое, но я точно знаю. Если со мной это ты не сделаешь, для меня небо закрыто. Мои старания тут не откроют это небо. Я так молился. Ну, сейчас я говорю это подробнее, а так в мыслях, в тайне: «Господи, дай мне родиться свыше». Время от времени забывал Господа, ходил по путям широким этого мира. И, знаете, подошло время в армию меня призывать. А тогда война шла в Афганистане. И многие-многие возвращались, вы знаете, кто постарше, да, в цинковых гробах возвращались оттуда. А я закончил техникум, учился в автошколе, и, знаете, военком местный выдал такую характеристику мне, ну, как такую особенную: это патриот, это отличник учебы, это пример во всем. Я принес такую радостью домой, говорю: «Мама, ты посмотри, что дали». Она, когда взяла ее в руки, она заплакала. Она все поняла. Ты на Афганистан. Ты пойдешь на Афганистан. Эшелоны водителей туда требовались. Водителей расстреливали в первую очередь, в упор расстреливали. Нужны были водители. А я со специализацией военный водитель по КАМАЗу. И она заплакала: «Андрюша, все». И тогда еще необращенная мама сильно-сильно Господу помолилась: «Господи, если Ты его сохранишь, он будет служить Тебе». Меня призывают в армию, в ту команду, которая идет на Афганистан, команда водителей. Мы в призывном пункте, в Казани это тогда было, казарма специальная. Несколько дней ждем этой отправки. И знаете, ночью, в одну ночь, в полночь, двери открываются, включают свет, там много призывников, десятки или даже сотни. Мою фамилию громко называют, я где-то на вторых там полках был, и говорят: «Бегом с вещами на выход». Я хватаю свой рюкзачок, выбегаю один, меня в автобус, в пазик, на вокзал, куда-то в поезд, и меня везут, и везут, и везут. И увезли меня в Сибирь, увезли меня не в Афганистан. Кто это был, кто выкрикнул мое имя, фамилию? Вот. Может быть, это был ангел. Господь так усмотрел. Но Господу я не стал взывать, Господа я не стал искать. Пришел с армии, и такие были планы у меня, очень серьезные. Я говорил себе, что я должен к 30 годам иметь все. Вот такие безумные планы. С Богом я не собирался свою жизнь связывать. Друзья, и Господь начал достигать меня. Господь начал достигать. Я удивляюсь, я опять удивляюсь. С одной стороны, Он сделал так, чтобы я в 25 лет уже имел все. Чтобы я покаялся в 25 лет и имел все. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Господь мне дал небо, Господь простил меня. Как это было? Покаялась моя мама. Поехала, полетела в Новосибирск, вот к этой бабуле, которая мне сказала. И неделю там у нее гостила. Та ее зовет в собрание: «Да нет, не пойду. Ну, завтра улетать, а сегодня воскресенье». И из любви к маме она идет в собрание, а Господь ее коснулся. Так ярко она покаялась, она прилетает, а мы ее ждем. Она говорит: «Я покаялась». А мы, дети вокруг нее: «Ну ладно, покаялась, но что ты нам привезла?» Вот такой у нас был подход. «Да я ж покаялась». Я вспоминаю, как она поступала, открывает стол кухонный, там 2 пакетика сахара. Так, это Господу, это нам. 2 пакетика муки, это Господу, это нам. И она в молитвенный дом. И вот рассказывает, там такие собрания, там брат Саша, там брат Август. А у меня такая ревность, что это, кто это, кого она любит больше меня. Я ее сын, а там какой-то брат Саша. И вот так прихожу, один день она мне эти проповеди, другой день эти проповеди. И однажды прихожу, а она мне рассказывает такую проповедь. Я, друзья, не все могу охватить. И был период, когда на кривые пути, с преступным миром даже связался. Господь чудом меня жизнь сохранил в вашем городе здесь, в Москве. Просто чудом. Я упускаю эти все моменты, вот, потому что это история особая. Провел через это все Господь. Жизнь сохранил мне, хотя я много потерял. Денег много потерял, но живым Господь меня сохранил. Вот, и тогда прихожу к родителям, а мама рассказывает вот историю. Сестра рассказала, и я тоже, эта история меня так коснулась. Она пересказывает проповедь на собрании. Говорит, один молодой человек, это было в Краснодарском крае, пришел на собрание в воскресенье, зашел и удивляется. Зазвучал псалом, у него сердечко забилось. Настолько близко все, все слова такие удивительные. Потом проповедь, он думает, ну это прям про меня. И внутреннее побуждение, надо покаяться, он начал бороться. Вот эта сильная борьба, она известна всем детям Божьим, да, ведь перед покаянием, вот эти муки рождения. И он отказывается, только не сегодня, только не сегодня. Вы знаете, он переборол вот этот голос Господа, зовущий его к покаянию. Когда он пришел в следующее воскресенье, все повторилось, все так было близко его сердцу, все звучало к нему, и он опять не согласился, чтобы выйти вперед и покаяться. Он понимал, что это Господь его зовет к покаянию и ко спасению. Он сказал, только не сейчас, я такой молодой, я успею в следующее воскресенье. И когда он пришел в следующее воскресенье, то равнодушно слушал и пение хора, и молитвы верующих его не касались, и проповедь была какая-то чужая, непонятная. Знаете, я даже не помню, мама что потом рассказывала. Я не помню, чем закончилась история с молодым человеком. Я помню, что происходило в моей душе. Когда мы уже с женой вышли от них и шли домой, такое у меня внутреннее было борение, такое переживание у меня было. И тогда я говорю своей Марине, жене, я должен покаяться. Благодарю Богу, что она никогда не препятствовала мне. И следующее воскресенье я встал рано-рано, у меня было такое понятие. Я из кармана вытащил пачку сигарет, зажигалку. Я понимал, что уже больше я не прикоснусь к этому. Я почему-то душ принял, мне нужно было быть чистым. И я пошел в новой одежде в Дом Божий. Я не думал, что я встречу там верующих. Я шел к Господу. И когда я пришел, увидел людей, мне даже как-то удивительно было, тут люди. Я ведь к Богу пришел. Мне нужен Господь. Тут люди, тут сидят такие и молодые, и старые. Нужен мне Господь. И когда зазвучало слово, друзья, когда запели псалом, 375-й тогда он был номер, последний призыв раздается еще. О, грешник беспечный, что медлишь ты все. И вот тогда я начал уговаривать Господа. Мое сердце вырывалось наружу, а я уговаривал и молился, Господи, сейчас они допоют, и я покаюсь, подожди немножко, чуть-чуточку, минутку, они только бы допели, и я обязательно покаюсь. Когда верующие допели, один очень такой энергичный брат встал и начал проповедовать. Я не слышал этой проповеди. Может быть, этот брат думал, что его проповедь коснулась меня. Но я не слышал этой проповеди совершенно. Я всю проповедь уговаривал Господа. Господи, подожди немножко. Этот брат скажет аминь, и я покаюсь. Мое сердце вот просто выскакивало из моей груди. И когда он сказал аминь, я попросил, можно я покаюсь? И плакали, а потом радовались со мной все присутствующие. Вот тогда я получил новое сердце, новую жизнь. Больше 20 лет славлю Господа, удивляюсь и благодарю Его. Ему хвала за все. Аминь.